Глава 11. Спустя долгое для всех время из зеленеющей темноты в лучах фонарей появился край перрона, от которого через тоннельный пост спускалась железная лестница в тоннель. Но, как оказалось, дверь выхода на платформу с подъема была заперта. Подошли к краю перрона, замерли, осматриваясь. Тишина и зеленая тьма пугали. «Придется так забираться на перрон», прошептал Дмитрий. «А если контактный рельс все еще под напряжением?» — вдруг спросил Олег. «И ведь действительно, под землей могло остаться электричество». От таких мыслей все замерли. Дмитрий вертел головой в поисках выхода из сложившейся ситуации. Остальные напряженно всматривались в застывшую зеленую муть, смешанную с темнотой. Напуганное воображение рисовало, спрятанные за пологом тьмы, все ужасы, какие можно представить. «Так контактный рельс же закрывает кожух», – прошептал Сергей. «Я думаю, на него можно будет наступить и залезть на перрон, тем более здесь метра полтора, не выше. К тому же света на станции нет». У выхода из тоннельного поста тянулись короткие перила, за которые Дмитрий взялся рукой и подергал. «Не шевелится», – заключил он все так же шепотом. «Серега, давай не будем понапрасну рисковать». Сергей пожал плечами. «Олега, подсади командира», – прошептал Михаил. «Мы с Сергеем вас прикроем». Олег оставил болтаться на шее на ремне огнемет и, сцепив руки, подставил их как ступеньку. Дмитрий ловко оперся об упор, подтягивая неуклюжее в таком одеянии тело, и мгновенно оказался на краю перрона, осматривая лучом фонаря даль платформы. Черно-зеленая мгла расступалась, оголяя витые мраморные колонны. Забравшись наверх, проверили ближайшие двери служебных помещений. Все были запертые. «Мужики!» – привлек внимание Сергей. «Под ноги гляньте!» Мурашки пробежали по коже, подняв волосы на загривке от того, что они сейчас топтали объемными серебристыми бахилами. «Это...» – понизил голос до еле слышного шепота Олег. «Были люди», – докончил Сергей. Михаил непроизвольно отступил, но под ноги вновь попала полуизъеденная отравой одежда. На платформе в разных позах друг на друге лежали вещевые останки людей. Женские, мужские и детские. Они были повсюду. От чьего-то крика Михаил чуть не выронил карабин, хотя тот тоже держался ремнем за шею. «Контакт!» – прокричал Дмитрий и открыл огонь. Грохот гладкоствольного карабина врезал по ушам, и Михаил увидел движение от колонн. Впереди над платформой висело что-то вытянуто овальное, бугристое, опухлость головы которого увивали волнистые и достаточно толстые веревки сосудов. Место лица покрывали водянистые пузыри. Гладкая буро-болотного цвета кожа обрубка блеснула в лучах фонарей. Олег с Сергеем ударили огнеметами, мгновенно сжигая все зеленые испарения перед собой. Дмитрий с Михаилом рвали плоть твари свинцовой картечью. И паривший над платформой обрубок остановился, дергаясь от попаданий, оседая и обильно разбрызгивая мерзкую плоть. «Пустой!» – заорал Михаил, даже не заметив, что Дмитрий чуть раньше перестал стрелять. Как только у Михаила закончились патроны, Дмитрий тут же его сменил, открыв огонь. В этот момент со стороны эскалаторов промелькнуло пугающе быстро что-то очень крупное и вновь скрылось во тьме. «Там еще кто-то!» Завопил Михаил и, бросив под ноги пустой магазин, стал судорожно вставлять новый, но никак не мог попасть в расширенное гнездо приемника. «Поджигайте одежду на полу!» – заорал Дмитрий, меняя карабин на огнемет. И это было вовремя. Со стороны перрона в центр платформы выскочил многоног. Он был раз в 10 крупнее обрубка и переваливался скоплением лап щупалец, на концах которых торчали разнокалиберные отростки, напоминавшие ветви деревьев. Кожа этой твари выглядела потрескавшейся и была такого же зеленого цвета с мутно-грязными отливами. «Отходим! Отходим!» – кричал Дмитрий, поливая вокруг огнем. Оставшаяся от десятков, а может и от сотни человек одежда вспыхнула, и многоног завертелся вокруг колонн, оттолкнув завалившийся обрубок, который уже не парил, а бухнулся живым факелом на платформе. Один за другим разведчики спрыгивали с перрона на рельсы и бежали к гермоворотам, не обращая внимания на то, что второе оружие сильно мешало, мотаясь за спиной из стороны в сторону. Приземлившись неудачно, Олег грохнулся на колени, но его тут же подхватил Михаил. Многоног устремился за группой беглецов, хотя в его несколько щупалец въелся огонь. Огнемет Олега чихнул последним языком пламени и погас. Он бросил его болтаться на ремне и достал из-за спины карабин, начав сразу стрелять в метавшуюся по тоннелю тварь. Это заметил Михаил и каким-то чудом вспомнил инструктаж Дмитрия. Он отпустил карабин и взялся за огнемет. Поначалу, когда они шли к станции, никто не понял, почему под ногами валяется столько тряпья. Зато теперь все точно знали, что это оставшаяся от людей одежда. Михаил пустил огненную струю по рельсам, и тоннель за их спинами превратился в пылающий ад. Сергей уже сменил огнемет на карабин. Он быстро открыл гермодверь и, выбежав на другую сторону, судорожно зашарил стволом и лучом фонаря по черно-зеленой замершей тьме. Но на этой стороне никого не было. Дмитрий пытался поймать центр многонога, ведь у того не было ни тела, ни головы, просто скопление щупалец росло из одной точки в разные стороны. Михаил еще раз полил зажигательным раствором стены и пол тоннеля и юркнул в проем двери. «Дима!» – прокричал он и услышал выстрел. После этого в дверях появился Дмитрий. Он видел, как после попадания в центр, откуда росли щупальца, многоног молниеносно отпрянул, скрывшись в огне. «Тебе больно, сука!» – обрадовался Дмитрий и ловко завернул штурвал. «Возвращаемся в бункер!» – устало сказал он и перезарядил карабин. После этого Дмитрий снял с себя еще не опробованный огнемет и протянул Сергею. «Серег, возьми мой, а пустой отдай, у тебя с огнеметом неплохо получается». Обменявшись оружием и перезарядившись, группа двинулась в обратном направлении. Пока добрались до бокового углубления в тоннеле, где прятался прикрытый ими шлюз, все немного успокоились. А когда вышли на расчищенный от зеленки напором воздуха пятак, послышались облегченные выдохи. Чистое от заразы пространство дало расслабиться всему напряженному организму. «Игорь, мы у входа!» Все так же тихо сказал Дмитрий, так и не перейдя на полный голос. «Сейчас закроем шлюз и открывай двери». «Принял», — ответил Игорь радостным голосом. Михаил заходил последним. Он еще раз посмотрел в сторону далекой станции правые чомы, и ему показалось, что зеленеющая чернота немного сдвинулась. Он сделал шаг назад, всматриваясь. Зеленка ожила. Его сознание обдало жаром, но почему-то он не смог закричать. В этот момент из помятых напором воздуха зеленых испарений выплыл обрубок. Михаил заорал во все горло, но только немым криком, так как сейчас его тело было ему неподвластно. Неясное оцепенение не давало даже моргнуть, отчего глаза наполнились слезами. Из слегка выпуклой, покрытой водяными пузырями морды обрубка, вынырнул еще один пузырек. И по воздуху поплыл к Михаилу. Михаил дергал всем телом, заставляя нервную систему толкнуть себя, но ничего не происходило. Зато полуовальная капля, оставляя по пути частички себя, прилипла к стеклу скафандра и вдруг, легко сделав дыру, коснулась лица Михаила. Он завопил от боли. В этот момент оцепенение спало. «Миха, чё тормозишь? Заходи!» – позвал Олег. «Дима! Миша!» – закричал Геннадий Данилович, наблюдавший за камерой Михаила. Дмитрий понял сразу, что что-то произошло. Разворачиваясь на месте, он вылетел из проема шлюза, сходу открыв огонь. Картечь первым же выстрелом раскидала голову обрубка болотными ошметками. Следующие выстрелы сделали отверстие в середине тела существа, и его отнесло на несколько метров в зеленые испарения, где оно и завалилось. Дмитрий подхватил пятившегося и уже заваливавшегося Михаила и затащил в шлюз. «Закрывайте!» – закричал он, положив парня и уже держа смыкающийся проем на прицеле. В этот момент начала открываться дверь в узел шлюзового блока, и оттуда выскочил Игорь. Сергей до последнего поливал огнем смыкающийся зазор, пока шлюз не закрылся. Для уколов шприц-тюбиком на скафандрах не были предусмотрены места, поэтому их надо было использовать только в крайних случаях. И Дмитрий вколол обезболивающее прямо в край раны, через разъеденную дыру на лицевом стекле скафандра, от чего Михаил дернулся. «Его надо срочно в лазарет», — сказал Дмитрий, пытаясь поднять Михаила, но тот внезапно очнулся и завертел головой. «Где обрубок?» — выпалил он первое. «Все нормально, Миша, он остался с той стороны», — ответил ему Дмитрий и обратился к Игорю. «Заводи тачанку, его срочно надо в операционную». «Его надо забрать», — очумело глядя сказал Михаил. «Его надо отдать ученым». Все на мгновение замерли от услышанного бреда раненого. «Чего смотрите? Давайте!» – упрямо повторил Михаил и попытался подняться. Олег тут же его поддержал под руку. «Ты как себя чувствуешь, боец?» – взяв Михаила за плечо, спросил Дмитрий. «Не помру. Зараза еще не достигла жизненно важных органов. Геройствуя», – ответил Михаил. «Видимо, обезболивающее уже начало действовать». «Хорошо», – кивнул Дмитрий и придержал напор Михаила. «Но ты оставайся здесь. Если можешь держать оружие, будь готов». «Всегда готов», – бодро ответил Михаил. «Так, Игорь, есть какая-нибудь веревка или брезент?» – спросил Дмитрий. «Толстый целлофан вроде видел», – кивнул Игорь и скрылся в дверях блока. «Ну что, мужики, за трофеем?» – немного нервно усмехнулся Дмитрий. И когда Игорь вернулся, они начали открывать шлюз. Пламя огнеметов вычистило смятую мощными турбинами зеленую муть, открывая место падения обрубка. Олег держал его на прицеле. Сергей постарался больше сжечь замерзшей отравы вокруг, чтобы вовремя заметить новое нападение. После чего Олег с Игорем подсунули целлофан под недвижимую тушу и завязали куль узлом. Олег держал его на прицеле. Сергей постарался больше сжечь замерзшей отравы вокруг, чтобы вовремя заметить новое нападение, после чего Олег с Игорем подсунули целлофан под неподвижную тушу и завязали куль узлом. Весом обрубок был килограммов под 100, но плотный двойной упаковочный материал выдержал с достоинством. Инопланетянина втащили в предбанник, загерметизировали шлюз и, оставив обрубка валяться на рельсах, закрыли за собой герметичную дверь. Теперь трофей никуда не должен был деться. За ним решили вернуться с контейнером после того, как отвезут Михаила.